Доверие. Когда ты чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо. Мы привыкли все держать под контролем. Время, деньги, отношения, результаты. Нам кажется, что именно контроль дает безопасность. Однако правда заключается в том, что контроль дает очень много тревоги и страха, а настоящая безопасность приходит из доверия. Доверие к себе, к жизни и к тому, что все складывается во благо, даже когда все идет не по плану. Когда я только-только вышла замуж, я хотела не денег и материальных благ. Больше всего на свете я мечтала стать мамой. Однако мое, на первый взгляд, такое простое и естественное желание никак не сбывалось. Целых 5 лет мы с мужем ходили по разным врачам с одной заветной целью — держать на руках нашего малыша. Несмотря на то, что видимых причин не было, у меня никак не получалось забеременеть даже с ЭКО. Сказать, что я расстраивалась и переживала, ничего не сказать. Я жалела себя. Завидовала беременным и только что родившим женщинам, плакала и чуть не каждый день спрашивала у Бога, ну почему? Почему я не могу стать мамой? Я так же сильно этого хочу. А потом в какой-то момент я почувствовала, что у меня закончились силы. Вот правда, мне так надоело страдать. Я устала плакать и жалеть себя. Я подумала, а что, если Бог, делая беременность невозможной, оберегает меня от чего-то? Что, если на самом деле Он дает мне лучшее, а я, ухватившись за единственный сценарий своей жизни, не вижу и не замечаю все те возможности, которые вокруг меня, чтобы жить и наслаждаться? Я не могла больше все контролировать. Мне необходимо было научиться доверять. Богу, жизни, Вселенной, назовите как угодно. Я взяла ручку, бумагу и большими буквами написала: «Я люблю жизнь и полностью доверяю ей. Я верю, что моя жизнь дает мне все только самое лучшее». Эту фразу я повесила на самое видное место, на зеркало напротив моей кровати. С этой фразой я ложилась спать, с ней же просыпалась. Она стала точкой отчета моей новой реальности. Я действительно доверилась жизни и впервые за те 5 лет увидела, сколько же всего прекрасного меня окружает. Я жила в прекрасной солнечной Австралии, в браке с любимым мужчиной, который меня во всем поддерживал. Я была молода, здорова, красива, имела 2 образования и много свободного времени, чтобы читать книжки, гулять и заниматься тем, что мне нравится. Пока я была одержима мечтой забеременеть, я ничего этого не замечала. Я полностью отпустила контроль и доверилась жизни. А всего через несколько недель я узнала, что беременна своим первым малышом. Сегодня у меня 3 детей. Опыт жизни в нескольких странах мира. Большой блог на аудиторию в 1 000 000 читателей. Мои трансформационные программы прошло более 120 тысяч человек. Моя первая книга «Формула мечты» стала бестселлером и даже вошла в список Forbes как одна из самых продаваемых книг в сфере психологии. Мой доход вырос больше, чем в 100 раз. И я уверенно могу сказать, что все это стало возможным не только благодаря тому, что я верю в себя и в свои мечты, ищу возможности и действую, а в том числе потому, что я доверяю жизни, умею замечать знаки, ослабить контроль и быстро подстраиваюсь под новые обстоятельства. Я верю, что ни происходит, к лучшему. Бог, жизнь, Вселенная, высшие силы, как бы мы ни назвали то, во что верим, всегда ведет нас лучшими дорогами и дает нам самое лучшее, даже когда кажется, что все идет не по плану, не так. Доверять себе значит выбрать взрослую позицию. Хочу подчеркнуть, как важно именно доверять жизни, а не перекладывать на нее ответственность за свой успех. Мол, я тут полежу на диване, пусть высшие силы сами для меня что-нибудь сделают и как-нибудь мне все организуют. Жизнь любит тех, кто любит самих себя. Жизнь помогает тем, кто помогает себе. Жизнь исполняет желания тех, кто точно знает, чего хочет на самом деле. Причем не для родителей, детей или родственников, а для себя. Прежде чем довериться жизни, необходимо доверять себе. Доверять себе значит выбрать взрослую позицию. Доверие к себе — это знать, чего вы хотите для себя, а чего категорически не хотите. Чувствовать, что вам нравится, а что совсем не приносит удовольствия. Не предавать себя, свои идеи и свои желания. Действовать и идти вперед, даже когда страшно. Слышать себя и выбирать себя, даже если другие не согласны. Не перекладывать ответственность на обстоятельства или окружающих. Действовать из позиции «я взрослая», а значит «мне можно». Доверять жизни значит выйти из борьбы. Жизнь, Бог, Вселенная, высшие силы никогда не бывают против нас. Нас никто не наказывает. Наоборот, нам помогают и ведут лучшими дорогами. Однако, чтобы это почувствовать, нужно перестать сражаться, перестать доказывать, перестать контролировать каждую мелочь. Ведь то, что кажется неудачей, это перенаправление. За каждым «нет» скрывается другое, большее «да». Если жизнь не дает нам то, что мы особенно хотим и к чему стремимся, это значит, что она приготовила для нас кое-что получше. Наша задача — доверять. Все, что происходит в жизни каждого из нас, не случайно. Каждый человек, каждая встреча, пауза, задержка или отмена — это либо урок, либо поддержка, либо знак. Что помогает развивать доверие? Первое. Практика тишины. Чем меньше внешнего шума, тем лучше слышно. Второе. Письмо и рефлексия. Почаще задавайте себе вопросы и письменно на них отвечайте. Что я чувствую? Чего я хочу? Что мне подсказывает интуиция? Третье. Ценность прошлого опыта. Сколько раз жизнь уже поддерживала меня? Сколько раз я справлялась? Четвертое. Поддерживающее окружение. Люди, которые верят в вас, помогают идти дальше и не сдаваться. Пятое. Движение вперед. Делает не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но делает. Почаще говорите себе: «Все, что мне нужно, приходит ко мне вовремя. Жизнь заботится обо мне. Я разрешаю себе больше».